Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Анатольевна? Да. Меня зовут Александр Григорьевич, Восточный экспресс-банк, отдел степного взыскания. Звоним по поводу вашей задолженности в нашем банке по кредиту наличными 3.0861. Вы находитесь на просроченной задолженности. По какой причине, что у вас случилось? Фамилию свою назовите. Федоров Александр Григорьевич. Я уже говорила. Ну, вы мне ничего сейчас не говорили. Я только задал вопросы. Ну, я предыдущим сотрудникам говорила, что случилось. Ну, это предыдущее. А зачем вы задаете одни и те же вопросы? Если причина изначально возникает, это не меняется. Потому что ситуация не меняется. Как раз таки сейчас оплата не поступает. Ну, и не поступит. Банк хочет как раз таки знать. Сейчас. Так, а что у вас сейчас? Я уже говорила. Я не слышал этот ответ. Ну, почитайте предыдущие комментарии. Сделайте хоть какую-то работу. Вы знаете, как банк работает? Мне плевать, знаете, если честно. Как банк работает? Вот. Поэтому, если вы не знаете, не нужно говорить, хорошо? Спасибо большое. Ну, я просто вот. Не буду вам ничего повторять. А вы не попугай. Ну, хорошо, можете не повторять. Идите на самом принципе, это нам наиболее интересней. Хорошо, на данный момент как раз-таки... Наиболее интереснее. Требования оплатить как раз-таки. Да, ну, если вы хотите... Как это звучит по-русски неграмотно. Просто интереснее. Ну, хорошо. Ваше право. Это не мое право, это правило русского языка. 28 тысяч рублей получается, так как у вас 11 числа будет следующий платеж в сентябре через 6 дней. Поэтому как раз таки данную сумму нужно нести до завтрашнего дня, до 6 часов вечера. Так как отчетность будем собирать непосредственно к руководству. Поэтому данную сумму вы оплачиваете в течение сегодняшнего завтрашнего дня. Не оплачиваете? Нет. Возьмите в долг, оплатите данную сумму. А я что сказала, что у меня денег нет? Ну, я тут знаю, вы же ничего вообще не сказали. Ну, тогда зачем вы позволяете себе что-то предполагать? Позволяю, что мне себе позволять ничего нельзя. Ну, это клевета называется. Нет, не клевета. Клевета? Зачем вы мне говорите? Это идет занять денег, разговор. Если я вам не сказала, что у меня их нет. Ну хорошо. Я вообще ни разу вашим сотрудникам не говорила, что у меня нет денег. Я не знаю, что вы им говорили. Этим сотрудникам. Я с ними после работы не собираюсь и не общаюсь по поводу вас. А надо бы. Нет, зачем? Это не рабочее время же. Поэтому как раз-таки я вам сейчас и говорю, 28 тысяч рублей, если платить я оплачиваюсь. Не буду, идите в суд. В общем, продолжайте. Почему суд? А суд что решит? Много чего решит. Суда брали? Да, у суда брала. Ничего он не решит, то что принудительным как раз-таки... Да, у вас откуда судебная практика? У меня? Нет, блин, у соседа у вашего. Откуда? Ну, конечно. Вас же дальше... Судебная экспертиза мне это дала. Судебная экспертиза. Знаешь, что такое судебная экспертиза? А, это вы тот самый, который на весь YouTube прославился с таким образованием, телефонисткой работает. Понятно. Слышала я вас уже. Я не знаю. Зато я знаю. Если вы не наблюдаете за Российской Федерацией, какие зарплаты оплачивают непосредственно в органах, тогда, ну... А что, вас выперли, да, из органов? Нет. Я там ушел, знаете почему? Потому что там денежных средств мало получается. Да, зато в Восточке больше получаете. Вот дурака кусок. Да, намного. Ага. В жизни в это не поверю. Вас просто выперли за непотребностью и ненадобностью, и все. Значит, вы такой специалист просто. Ага, судебные эксперты как раз таки очень сильно требуются во всех регионах. Ага. И что ж вы в другой регион не пошли? Или вам вообще дорогу закрыли в судебную экспертизу? Потому что мне неудобно. В другой регион. Неудобно ему. Понятно. По личным обстоятельствам. Ага. Вот, ну, тогда, раз в Восточном есть такие специалисты, вам тогда проще всего суд выиграть. В чем тогда проблема? Или вас дальше телефонной трубки... Совсем другое. Ну, вас дальше телефонной трубки не пускают? Вы не можете составить исковое заявление в суд? Так это другое дело заниматься этим. Ну, я же говорю тогда, какой от вас профит от вашего образования? Нет, вы говорите, у вас нет как раз-таки практики судебной. Я вам говорю, она мне уже как раз-таки была дана. Ну, судебная практика и судебная экспертиза – это два разных понятия. Вы могли нет, в судебном заседании... Да, судебная практика. Вы могли даже не участвовать в судебном процессе. Просто написали свое... Почему вызывается непосредственно? Ну, вы могли просто написать свое заключение разъяснить. И ходатайствовать, рассмотреть без вашего участия. Так как судебная экспертиза является специальными знаниями, как раз-таки, то есть предполагает собой специальные знания в этой сфере, судебного эксперта очень часто вызывают судебное производство, чтобы непосредственно пояснить людям на простом языке. Да. Вот. Почерковедческая непосредственно экспертиза, фоноскопическая экспертиза. Ну, почему доступ имеет вообще эксперт? Поэтому, ну, тогда удачи в суде вашему банку, раз он обзавелся таким сотрудником. Суд только решит вам в принудительном порядке непосредственно по судебному приказу оплатить. Я судебный приказ отменю. Исковое производство никто не отменял. Вот. А кто уже проигрывает суд в исковом, проплачивает еще судебные издержки. Тем самым понесете потери еще и... судебном производстве. Ой, ну сколько там будет госпошлина? 1000-2? Ну, она же будет. Но она ну, же будет. Правильно. А вы можете суд проиграть. Тысячи. Кто, банк? Конечно. У нас шансы равны. Ну да, факт не... Ну нет, не равны. Равны. У вас факт неоплаты имеется. Это ну, все фиксируется национальное бюро кредитистории по 219 ну, федеральному закону. Они уже информированы, то, что вы как раз-таки не оплачиваете. А при чем тут БКИ вы и суд? Просто под... Вы отказываетесь данные под 210 статьи. Данные из БКИ не участвуют там в доказательствах. А что участвует в доказательствах? Ну, вы же судебный эксперт. Ну, это судебная экспертиза совсем другое. Я у вас, если вы мне говорите, что пытаетесь как раз-таки донести до меня, ну, скажите, хорошо, может, вы знаете что-то в этом. Да, у меня вот есть опыт. Доказательственно. У меня есть да, опыт хорошо, решения подобных вопросов в суде. И если вы посмотрите, на мое имя нет ни одного исполнительного производства. Так я говорю, а что тогда решает? Много чего решает. Много чего, понял, да. Хорошо, а тогда еще раз говорю, пока вы как раз-таки будете, то есть не будете оплачивать и отказываться от оплаты как раз-таки в одностороннем порядке, потому что это запрещено законом вообще, вы будете непосредственно ухудшать кредитную историю в дальнейшем. Да, она у меня уже испорчена на 10 лет вперед. Да. Это меньшее, что меня заботит. Ну, а вы понимаете, то, что в Российской Федерации обычно... семье, допустим, должника... Давайте не без вот этого бреда про семейную кредитную историю. Это не бред. Это бред. Какая это статья бред. 218 федерального закона о кредитных историях говорит о семейной кредитной истории? Я вам объясняю, то что обычно банки... Не надо мне ничего объяснять. А я вам приведу такой пример. Допустим, как это работает? Допустим, у меня дочь, да, вышла замуж. Сменила фамилию, развелась, вышла еще раз замуж, поменяла фамилию. И каким образом ее свяжет БКИ со мной? Вы думаете, смена фамилии как-то, не знаю... А вы считаете, что в России не бывает однофамильцев? А, то есть вы хотите, чтобы еще доказали степень родства, да? Конечно, конечно. Чтобы отказать моим родственникам... Это очень сложно сделать. Это очень чтобы сложно. Отказать моим родственникам в получении кредита, когда, если у них идеальная кредитная история, то нужно это так обосновать и доказать, что именно из-за меня отказали. Вы не несите вот этот бред, пожалуйста. Я могу вам сразу сказать, то, что все органы прекрасно понимают, кто вы, чем вы занимаетесь, ага. где вы находитесь, а как можно какие доказать? У вас номера телефона. Хорошо, между родителями и детьми еще можно доказать. А как можно доказать, что у меня правнук или племянник? Правнук или племянник? И еще, наверное, в паспорте, да, дети не записаны? Не у всех дети записаны. Не у всех дети записаны в паспорте. Да, я вам говорю. Вы мне сейчас еще пример про паспорт сказали, а он у меня не записан в паспорте, значит, это не мой ребенок. Я не зафиксировал в официальном. Дети только до 18 лет пишутся в паспорте, если что. Да. Ну, хорошо, как вы мне говорите вот про правнуков вообще. И как доказать, что это мои родственники? Я просто хочу вам сейчас показать, какой бред вы несете. Вы просто вдумайтесь. Вы вроде бы единственный адекватный сотрудник в Восточке. У вас хотя бы мышление какое-то есть. Просто вдумайтесь. Вам в скрипте это написали, и вы это несете. Даже не понимая, о чем вы говорите. Вы просто один раз сядьте и задумайтесь. И ваш уровень взыскания взлетит просто до небес. Люди не тупые, люди понимают, что этого в законе не написано. А вы пытаетесь этим просто напугать. И оказать психологическое давление. Или вы считаете, что вся жизнь завязана только на кредитах? Нет. Ну вот. Ну просто вы, скорее всего, на что-то обиделись, наверное, в Восточном банке. Я ни на что не обиделась. Они просто так не оплачивают. Ну, как можно обидеться на банк? Ну, это верх, да, может, верх дебилизма. Нет, я на них абсолютно никак не реагирую, на ваших сотрудников. Я понимаю, что это сброд. На такую работу берут любого, у кого есть рот, у кого есть рот и два уха. Вот и все. Угу. Тут большого ума не надо. Я же говорю, вы единственный, походу, вообще с каким-то образованием. Хотя бы со школьным. А все остальные, видать, сразу после садика в Восточку. Вот. Поэтому смысл то, что вы не оплачиваете, ни к чему хорошему не приведет. Ну, откуда вы знаете? А если... Ну, потому что есть же статистика в банке, правильно? Кто не оплачивает... А при чем тут банковская? А вы почитаете хотя бы по своему региону судебную практику? Когда ваш банк суд это обязывает... Ну, по гражданским, по банковским, по каким еще делам, да, может быть? Угу. Когда вас банк обязывает предоставить какие-то доказательства, а вы просто игнорируете и вам отказывают в исках. Вы почитайте, какие возражения люди пишут. Это же все в свободном доступе. Просто по своему региону зайдите на любой сайт там городского или районного суда и в поле судопроизводства введите Восточный экспресс-банк. И посмотрите, какая там это статистика, а не ту, которую вам написали в скрипте. Да я, она нигде не написана. Ну вы же говорите, банк предоставил статистику. Конечно, банк своим сотрудникам предоставит статистику, где банк офигеть какой всемогущий. А на самом деле это не так. Потому что мне было интересно. А вот вы не у банка попросите, а попросите реальную статистику. Ознакомьтесь с реальными делами. А почему именно на каком сайте вы имеете в виду? Ну вот вы в каком регионе? Из Саратова звоните? Саратов, да. Ну вот зайдите на сайт Саратовский, там городской или районный суд. Саратовский апелляционный суд. На сайте судя. Суда. Ну, естественно, это все в свободном доступе. Хорошо. Тогда непосредственно, то есть вы хотите сказать то, что вы сейчас непосредственно отказываетесь от оплаты? Непосредственно отказываюсь, да. По запись телефонного разговора на данный момент. Соответственно. От записи телефонного разговора. Ну, ваши сотрудники любят делать на этом акцент. А, хорошо, пусть делают. В любом случае запись всегда ведется, это даже звучит. Ну да, это же для того, чтобы контролировать вашу деятельность. Вот, поэтому как раз-таки по сумме на просроченную задолженность. Я говорю, у вас кредит не маленький. Ну что? 311 453 рубля 23 копейки. Почему бы не ставить график платежа? Вот, если у вас есть банк, какие-то незакрытые вопросы, именно, может, вас что-то не устроило и так далее, потому что мне не говорили, я не могу сейчас как раз-таки поднять это. Вот, вы можете... Ну, я просто не хочу вам платить. А потом уже вопросы решаются. Ну, вот вы брали кредит, правильно? Деньги-то вы брали? Ну, докажите, что я их брала. Так я у вас сейчас вам вопрос задаю. Ну, я вам говорю, что докажите, что я их у вас брала. В суде, желательно. Докажите наличие этих обязательств. Так я же вам говорю, вы деньги-то взяли. Почему потеряла? Вы подписали договор. Нет, я говорю, взяли. А, потеряли. Вы подписывали договор, правильно? Договор уже имеется. Не знаю, что там у вас имеется. Вы же подписывали. У нас камера вроде банки имеется, видеофиксация. Ну и что? Да. А еще, наверное, звукофиксация. Ну и что? Запись идет. Вот. Прекрасно видно, потому что Елена Анатольевна заходит в определенное время непосредственно в банк. Разговаривает, ну и что? С сотрудником. Ну и что? Потом составляет договор. А вы знаете, договор, что вот это все не в суде не является доказательственным? Видеофиксация и звукозапись? Конечно. И подпись? Ну, подпись еще является доказательством. А в суде эти данные почему-то не предоставляются. Потому что видео и аудиофиксация идет для того, чтобы контролировать сотрудников. А может быть, я против аудио-видеофиксации? У вас должны в отделении висеть везде предупреждение о том, что ведется аудио-видеофиксация. А этого в отделении не было. Значит, вы незаконно, а мало ли что вы потом с этими записями делаете. Я не давала свое согласие на то, чтобы меня снимали и записывали. Вы обязаны были меня об этом предупредить. Вы сами все прекрасно понимаете, когда в банк заходите, то, что камеры стоят везде. Я не понимаю этого. Почему я должна это понимать? Может быть, вы камеры ставите там от воров? Ну, я же не вор. Я же не вскрываю банкоматы, не залазю в кассу. Ну, хорошо. Допустим. Надо клеить наклейки о том, что ведется аудио- и видеофиксация. Или то, что отделение находится под охраной там такого-то охранного предприятия или еще что-то. Вам нужно... Вопрос будет уже другой совсем. Ну, конечно, да. Поэтому аудио-видеофиксация в суде не является доказательством. А аудио, кстати, и видеофиксация непосредственно. Давайте возьмем уголовные дела. Ну, у нас не уголовное дело, у нас гражданское дело. Зачем нам какие-то случаи рассматривать? Я просто вам привожу пример. Потому что вообще видео и непосредственно... Когда было совершено уголовное преступление, тогда это доказательство. Тогда правоохранительные органы могут затребовать эту запись, посмотреть, видно ли там лицо преступника. А у нас не уголовное дело. И не уголовный процесс. Ну, а тут он... Ну, а тут у нас как доказательство раз... чего это будет? Ну, договор-то у нас имеется непосредственно. Ну, а при чем? В договоре написано, что я даю свое согласие на аудио- и видеофиксацию? Нет, я имею в виду договор, то, что вы согласны непосредственно на эти условия. А при чем тут условия и аудио- и видеофиксация? Ну, это я как бы непосредственно шел от этой темы, потому что, ну, хорошо, если... Ну, зачем нам долго об этом разговаривать? Да, я вообще не вижу смысла продолжать разговор. Я сказала, что я платить не буду, идите в суд. Я понимаю, что вас не устроило? Штрафные санкции вас не устроили? Меня все устраивает, я просто не хочу вам платить. Все устраивает? Ну, просто, смотрите, изначально я вас задал вопрос, непосредственно по поводу причин. Вы ее не назвали, я теперь, видите, предположение уже строю. Причина в отсутствии желания платить. Как минимум в течение двух дней оплатить. Я не сказала, что меня штрафы не устраивают или еще что-то. Ну, просто так человек не будет отказываться, правильно? Что-то случилось. Ничего не случилось, это вы предполагаете. Я говорю, что я не хочу платить. Ну, просто так не хотеть. Ну, вот вы хотите, чтобы вам сейчас пендаля дали? Не хотите. А почему вы не хотите? Человек не может просто так не хотеть. Потому что, наверное, будет больно. Правильно? Ну, а я не хочу терять свои деньги, отдавать их в трубу. Ну, почему ваши? А чьи? У меня мои деньги. Ну, понятно. А вы взяли у банка денежные средства? Так они его уже давным-давно закончили. Банк потерял? Банк ничего не потерял. Вы мне не свои деньги дали. Вам это выдал Центробанк. А Центробанк, да, наверное, еще скажете то, что непосредственно договор идет Центробанку, Центробанк печатает денежные средства, выдает их. Почему печатает? Есть резерв. Центробанк очень редко там. Резерв пусть будет. Ну, просто некоторые говорят, печатают. Вот. Нет. Ну вот вы даже пусть сами не знаете, резерв. Как ваша система работает. А это, опять же таки, все в свободном доступе. Говорю... С этим можно ознакомиться, говорю, как так, это как происходит. Вы не свои деньги выдаете. Так, у вашего банка нет своих денег. У вас задолженность по штрафам почти 3 миллиона. Вас ФССП штрафуют, а вы не платите. Нарушаем, да? Это тоже в свободном доступе. Вас за нарушение 230-го федерального закона почти каждую неделю штрафуют. Ваш банк уже на ладан ищет. Ищет, господи, дышит. Кто ищет? Дышит. Понял. Хорошо, а в чем проблема как раз, если вам реструктуризация доступна? Позвонить банк, реструктуризация. Я просила два раза реструктуризацию. Больше она мне не нужна. А, ну вот. Ну, так сейчас нужно, тем самым меньше оплачивать. Ну, сейчас уже не нужна. Я просто не буду платить. Я поняла, что я не плачу, и ничего не происходит. А, понял вас. Но это до того момента, как что-то произойдет, правильно? Ну, конечно. Всегда так идет. Да. Понял. Хорошо. То есть от реструктуризации тоже отказываться? Конечно. Уже не нужно. Понял. Хорошо. Ну, в любом случае, у вас имеется время оплатить. То есть 21 тысячу... 200 рублей в течение 3 дней, и как раз таки по графику платежа дальше ежемесячный взнос вы вносите 11 числа. Номер телефона дополнительно у вас имеется для связи? Домашний, да. Сотовый? Имеется. Родственников предоставить? Нет. Отлично. А если как раз таки оплачивать будете в течение этих дней, вы можете оплатить дистанционно? Я не буду оплачивать. Приезжай в банк, у вас же... Ну, я вам проинформирую. Не надо меня информировать. Это пустая трата времени. Правильно. Это пустая трата моего времени и вашего. Потому что я все равно платить не буду. Я вам предоставляю непосредственно информацию. Информация у вас не очень важна. Вот. Поэтому мне не важна. IVR у нас существует. Просто кредит. Интернет-банк, мобильный банк. И сайт Восточного экспресс-банка. Поэтому время есть. Способы имеются. Вопросов мне больше нет к вам. Угу. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.